Среда, 1 мая. Повсюду дикие гиацинты, и на улице стало гораздо теплее. А это означает, что большинство моих коллег переключились на свободную одежду и шлёпанцы. У меня к шлёпанцам 4 огромных вопроса. Первое. Мы не в Льюрет-де-Мар, а в редакции маленькой захолустной газеты «Уэст Кантри», и большую часть времени начальство не разрешает нам включать отопление, так что тут у нас страшный дубак. Второе. Лень. Шлёпанцы делают человека ленивым. Не просите меня дать этому научное объяснение, просто поверьте. Но это действительно так. Когда на тебе плоские тапки, которые шлёпают при ходьбе, всё, теперь ты пальцем о палец не ударишь. Третье. Шум. Хлоп, хлоп, хлоп. Это я раздаю оплеухи каждому, кто носит шлёпанцы. Четвёртое. Вид. Я не люблю ноги. Любые. Когда человек извлекает из закромов свои шлёпанцы, он заодно выставляет на показ и пару человеческих копыт, которые примерно год не видели солнечного света. И теперь я вынуждена смотреть на эти уродливые, пожелтевшие, облезлые, прелые конечности, которые кто-то счел достойными того, чтобы предъявить их миру. Грудь продолжает болеть. И я не могу лежать на животе, а это, между прочим, одна из любимейших моих вещей в жизни. Купила еще один тест на беременность, но боюсь его использовать. А вдруг на этот раз он и в самом деле положительный? Господи, но я ведь принимаю таблетки. Разве они не должны давать 100% гарантии? А, ну ок, загуглила. Гарантия только 99%. Класс, спасибо. Если я действительно залетела, то это конец. Я правильно понимаю? Я тогда становлюсь законченной Локна и вступаю в ряды крупного отряда из мочаленных самок с отвисшим выменем, которые толкают перед собой коляску размером с небольшой автомобиль, орут на своих детей, притворяются, будто им по кайфу ходить на детские площадки и уроки плавания дельфинята, и без конца соревнуются в том, насколько тяжело у них проходит ветрянка и сколько раз пришлось встать за ночь. Квартиру придется сделать детоупорной, избавиться от болтающихся шнурков жалюзи, а еще сделать детоупорными шкафы и переставить повыше хлорку. И... Нет, ни за что. Никакого малютки Крианона не будет. Погодите-ка. Я твою налево серийная убийца или кто? Ну так я возьму и избавлюсь от него. Увеличу потребление джина и стану чаще принимать горячую ванну. Или пойду к врачу и закажу себе аборт. Раз, и огонь погас. Чего я вообще распаниковалась? Нет, я не распаниковалась, я в бешенстве. Грёбаная таблетка должна была сработать. Может, она всё-таки сработала? Может, я зря бешусь? Не в первый раз ведь такое. Дейзи Чан угостила меня обедом. Пицца в Лавелла в бухте почти у самой воды. Блузка на ней сегодня была просто запредельно оскорбительная. Какая-то черная тесная штука с бриллиантовым блеском. Как будто Дейзи упала в ней в алмазную шахту. Я узнала, что у нее есть муж, которого недавно назначили менеджером в крупной сети, торгующей телефонами. У них двое детей, не запомнила, как зовут, и между этими двумя у Дейзи было несколько выкидышей. Quid pro quo. Теперь мне пришлось рассказать ей о себе. В конце концов, она ведь журналистка, и мне бы вряд ли удалось отделаться отмазкой вроде «Ой, я живу с Крейгом, и у нас собака». Она хотела грязных подробностей. Хотела узнать про Прайори Гарденс и про годы моей славы. Хотела узнать причину, по которой в редакции газет хранится подробное досье на моего папу. В общем, она хотела узнать все. «Как у тебя лицо сегодня?» «А, нормально, спасибо. Мазь с сарникой — магия». «Да, мне многие говорили. Так ты, значит, всегда здесь жила или...» «Нет, мы жили в Бристоле. И только через пару лет после Прайори Гарденс переехали. Мама умерла, когда я еще в школе училась, а папа прожил в доме чуть ли не до последнего своего дня». «А, понятно. Теперь мы с сестрой этот дом продаем. Я вот на днях начала изучать законы о налоге на наследство. Боже, представляю себе, как она взбесится, когда узнает, сколько нам предстоит отстегнуть. Как вообще семья может уцелеть после такого? Я про Прайори Гарденс. Никак, пожала я плечами. Наша потихоньку разрушилась. Мама с папой какое-то время наслаждались славой, заработали нехреновую кучу бабла на публичных выступлениях, на всяких телешоу, благотворительных мероприятиях в пользу детей с черепно-мозговыми травмами. Я сама не помню, как ходила туда, но видела на Ютубе видео, и да, меня туда тоже приглашали. Я помню, как ты выступала на шоу «Эллен Дедженерс». Ага. В основном говорила мама, но мне надарили подарков, и я познакомилась с Райаном Гослингом, так что было круто. Ты говорила, вы с сестрой продаете родительский дом? Да. Они оба уже умерли. Сначала мама, а потом папа. Летом будет 2 года, как его не стало. Но мы и решили, что пора от дома избавляться. Сестра хочет свою долю. В этот момент женщина за столом напротив зашлась в приступе кашля, потому что у нее запершило в горле. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не подойти к ней и не помочь, придушив к чертовой матери. Ненавижу, когда меня перебивают. Дейзи отхлебнула колу. «Я тут вчера просматривала старые дела, совершенно по другому поводу, и случайно наткнулась на папку, посвященную твоему папе, Томми». «А, ну, значит, теперь ты все о нем знаешь». «Нет, я не читала. Пока». Но вдруг подумала, у меня было хорошее настроение, и я решила ее выручить. До того, как стать строителем, он сражался за наше графство и был довольно известной фигурой в здешних краях. Он был военным? Нет, боксером. В среднем весе. Не мог ни в местный паб войти, ни в супермаркет, чтобы кто-нибудь его не окликнул или не подошел пожать руку. Ого, то есть он у тебя был героем? Я кивнула. После Прайори Гарденс он сильно изменился. Чуть что, ввязывался в драку. Винил себя в том, что произошло, потому что это он меня в тот день отвел в сад. Бедняга. А за что его посадили? Ты же видела его файл. Наверняка знаешь. Где-то в ресторане заплакал ребенок. Дейзи посмотрела на часы. Часы были хорошие. Из розового золота с кристаллами на циферблате. Наверное, пора возвращаться. «Однажды он забрал меня из школы», — начала я. «Сколько мне тогда было, не знаю, но я уже опять ходила, значит, наверное, 9 или 10. Но говорила я по-прежнему не очень. Папа сказал, что нам нужно кое-куда заехать по дороге домой, и если я буду хорошо себя вести, он мне купит мороженое. Мы припарковались в каком-то переулочке, и он велел мне ждать в машине. Я посмотрела ему вслед и увидела, как он вошел через заднюю дверь в дом из красного кирпича. «Любовница?» Я засмеялась. Плачущего младенца трясли и подбрасывали. «Нет, не любовница». Он все никак не возвращался, и я пошла посмотреть, куда он пропал. Задняя дверь была не заперта, я ее открыла и попала в кухню. И там был слышен такой звук, как будто кого-то хлещут чем-то вроде плетки. Я вошла в помещение типа гостиной-столовой и в дальнем ее конце увидела мужчину, привязанного к стулу. Четверо других мужчин, или, может, 5, стояли вокруг и по очереди его били. Выкалывали глаза, колотили по ногам. Я слышала, как кость у него хрустнула, будто толстая ветка. У одного из них в руках были плоскогубцы, и он выдергивал этому типу зубы. Я тогда впервые в жизни услышала слово на букву «П». «О, Боже!» — ахнула она и нахмурилась. «Слово на букву «П»? Педофил», — пояснила я. До этого я не знала, что такое вообще бывает. Они все повторяли «грязный педофил», «а ну, педофил, получай!» Я узнала одного из мужчин. Он принадлежал к тому же боксерскому клубу, что и папа. А я иногда ходила туда тренироваться с мальчиками младшей группы. Помогала выплескивать агрессию. После Прайори Гарденс у меня с этим были большие проблемы. Ну, в общем, папа меня увидел, я развернулась и побежала обратно к машине. Села на пассажирское сиденье и стала ждать. И тряслась от страха, что он на меня разозлится. Минут через пять он вернулся, сел на водительское сиденье и просто посмотрел на меня. Я помню, у него был пот на верхней губе, и зрачки стали огромными. Дейзи смотрела на меня, едва дыша. «И что он сказал?» — с трудом проговорила она. «Только спросил, что именно я видела. Папа был единственным, кому удавалось вытянуть из меня хоть слово. Я спросила, почему они били этого человека. И он сказал, что у них у всех есть дети моего возраста, а этот человек причиняет детям вред. Он попросил меня никому не рассказывать о том, что я видела, хотя я и не могла толком ничего рассказать, и добавил, что доверяет мне. Это было для меня очень важно, то, что я заслужила его доверие. Я из-за этого сама себя почувствовала сильной. Я опустила ту часть истории, где я спросила у папы, нельзя ли мне посмотреть на тело этого человека, пока он там лежит и умирает. И еще не стала рассказывать, что папа в тот день предстал передо мной в совершенно новом свете, будто превратился в волшебника. Я только-только начинала выстраивать в глазах Дейзи мост через реку своей странности и боялась, что полный рассказ без опущений вышибет из моего моста сразу несколько досок. «Представляю, какое это было для тебя потрясение». «Да не то чтобы...» — сказала я, но тут же спохватилась, что, конечно, будь я нормальным ребенком, это должно было сильно меня впечатлить. «Но вообще да. Я почти каждую ночь писала в постель, и кошмары снились, все как положено». «Бедненькая. Получается, ты стала свидетельницей того самого преступления, за которое его посадили?» — спросила она. «Нет, взяли его за избиение другого типа. Через несколько лет». «То есть он делал это регулярно?» «Да, они называли это «прислать ребят». Если в районе появлялся кто-то, кого требовалось хорошенько отделать или предупредить, присылали ребят. Никто об этом не говорил, но все понимали. Полиция пыталась повесить на него пропажу еще троих человек, все трое с судимостью за преступление на сексуальной почве, но у них не было доказательств. И свидетелей тоже. Папа был очень осторожен, поэтому отсидел только 4 года, а двое его товарищей получили пожизненное. «Думаешь, ему случалось и убивать?» Я пожала плечами. Перед глазами, будто вспышка молнии, мелькнула картинка потного папиного лица, когда он сбрасывал Пита МакМехана в яму. Вид папиных рук, обхвативших шею типу на товарном складе. То, как он с грохотом опускает ногу парню на голову в темном переулке. «Понятия не имею». Я улыбнулась и с шумом втянула в себя банановый коктейль. По дороге обратно в редакцию я сообразила, к чему она клонит со всеми этими вопросами про папу. «Дейзи, если ты думаешь, что жнец — это один из папиных друзей, то могу тебя заверить, ты не там копаешь». «Просто мне это пришло в голову, когда я увидела его досье. Одну из тех старых жертв, насильника по имени Лайл Девани, сбросили в карьер, точь-в-точь, как Джулию Киднер и как мужчина с синего фургона. Папин знакомый, который работал на каменоломне, теперь сидит в тюрьме. Вообще, большинство из них до сих пор сидят. Папу отпустили только из-за того, что он был при смерти». «Крейг ведь работал у твоего папы, да?» «Да. Но он обо всем этом ничего не знает». «И да, пока тебе не рассказал кто-нибудь еще, перед тем, как устроиться к папе, он год проработал в каменоломне. Но могу поклясться чем угодно. Крейг никакой не благородный мститель. Это не в его духе». «Прости, пожалуйста, у меня просто мозг иногда заносит на поворотах. Ведь это такой интересный случай, правда? Я даже по ночам не сплю, все о нем думаю». Дейзи следует отдать должное. Лично мне работа никогда не мешает спать по ночам. Возможно, она все-таки заслуженно получила место младшего репортера. Когда мы с этим разобрались, разговор перешел на менее серьезные темы. Как вообще дела? Насколько она влюблена в свою работу? В каком восторге ее дети от школы? Как в меня втюрился Эй-Джей? И как мы с ним подкалываем Лайнуса? Оказывается, Лайнус на том краю офиса в последнее время ведет себя тише, чем обычно. И Дейзи подозревала, что это из-за нас. Господи, вот ведь она проницательная. Я-то думала, что мы действуем осторожно и незаметно, а она, оказывается, нас раскусила еще на синей гигиеничке. Мы проходили мимо обувного, и тут я увидела ее. Нам навстречу шла бабенка с желтым шарфиком, героиня ночи насильников на синем фургоне. Правда, желтого шарфика на этот раз на ней не было. Была персиковая кофта и серая юбка, и белая сумочка висела на плече. При взгляде на нее у меня сдавила грудь. В том, что это она, не было ни малейшего сомнения. Хотя выглядела она теперь совсем иначе, чем во время нашей прошлой встречи, когда лицо у нее было перемазано тушью для ресниц, волосы торчали в стороны, словно ветки, и одежда была разорвана. Выглядела она на все 100. Волосы классно уложены, походка решительная. Она увидела меня, и я увидела ее. Но ни одна из нас не произнесла ни слова. Когда она прошла, я позволила себе оглянуться и посмотреть ей вслед. Она позволила себе то же самое. Ни одна из нас не произнесла ни слова. И у полиции по-прежнему ни одного свидетеля. За исключением коровы-лазутчика, конечно. Ура, ура! По крайней мере, пока. Примерно в 3 часа дня Лайнус Сиксгилл выпрыгнул из-за стола в приступе натуральной истерики. У него в бутерброде обнаружился таракан. Эй-Джей подмигнул мне, и Клавдия это заметила. Ясное дело, когда около 4 я вышла из туалета, она поджидала меня под дверью. Я только что сделала 2-й тест на беременность. Результат опять отрицательный. Ну и, видимо, до нее донеслось пение ангелов, звучащее у меня в голове. «Рианон, можно тебя на 2 слова?» Не знаю, как мне это удалось, но я вдруг заплакала. Прямо там, в коридоре у выхода из туалета, под шум еще работающей внутри сушилки для рук и на глазах у протискивающейся мимо нас Кристи из отдела продаж со словами «Ой, сейчас умру, пустите пописать!» «Господи, ну что ты?» — приговаривала Клавдия, ведя меня по коридору и вверх по лестнице в направлении переговорной «Б». Графин по-прежнему стоял в центре стола, все с той же пыльной пленкой на поверхности воды. Но теперь рядом с графином была еще и тарелочка бисквитных пирожных и шоколадных пальчиков, которые кто-то захватал своими пальцами. «Что случилось?» — спросила она, разворачивая меня к себе лицом и стискивая мне плечи. Но мне даже говорить ничего не пришлось. Она сама догадалась, или точнее решила, что догадалась. «Опять одна полоска. О, дорогуша, я так тебе сочувствую». И она меня обняла. Обняла, реально. Ведьма со вздутыми венами на щиколотках и невыветриваемым запахом кофе изо рта, которая называет меня ненормальной и каждый месяц заставляет готовить долбанный обзор рынка, обняла меня так крепко, как меня никто еще никогда не обнимал, и принялась гладить по голове и плакать со мной вместе. «Я прекрасно знаю, каково тебе сейчас». Она отстранилась, бережно поддерживая мне голову, как будто я цветок, который она только что понюхала. «Все получится, вот увидишь», — сказала она. «Только надо верить. У тебя еще куча времени на то, чтобы забеременеть». Я кивнула и еще раз шмыгнула, а она прижала меня к груди и стала укачивать. Я почувствовала, как мне на макушку капают слезы. «Как бы я хотела забрать себе твою боль, бедная девочка! Крейг тоже расстроен». И я кивнула. «Ну, конечно, конечно. Чш-ш-ш». Она говорила все, что положено, и вела себя как идеальная, понимающая мать, которая нужна любому ребенку. Вот только ребенка у нее не было. Даже я понимала, что это несправедливо. От души нашмыгавшись, утерев слезы и неловко поболтав за чашкой мятного чая на кухне, откуда она для этого всех разогнала, мы обе вернулись к работе. И она даже дала мне несколько классных заданий. Продолжение истории про наркозахват в магазине «Оторвись» и интервью с владельцем нового местного секс-шопа «Ах, Шалун». И даже похвалила меня за то, что получилось. Сказала: «Молодец, дорогуша». Мне не было так приятно на работе с того дня, когда Рон зацепился ногой за сумочку Клавдии и протаранил головой дверь к себе в кабинет.